Глава 76. Изабель Баррер, бывшая Усено, 47 лет, разведена, психиатр. Умерла в воскресенье 18 ноября 2012 года в 2:47 в клинике «Отель Дьё» в Париже. Умершую идентифицировали самым простым в мире способом – по отпечаткам пальцев. Неоднократно задерживалась за нарушение общественного порядка и агрессивное поведение в 2000-х годах. Помещалась под арест, соответственно, попала в картотеку. Начиная с этого момента, достаточно было потянуть ниточку. Через несколько часов Одри могла составить ее портрет. Гражданское состояние, протокол постановки на учет, семейная тяжба, суд, показания близких. Одри плюнула и на белые перчатки, и на законность. Она грозила, ругалась, нажимала на все рычаги и использовала все имеющиеся в ее распоряжении средства, чтобы получить как можно скорее максимум информации об этой женщине, которая после 40 лет вдруг превратилась в мужчину. Одри бежала наперегонки со временем. Еще несколько часов, и ее отстранят от дела. Она уже получила два нагоняя, едва появившись в управлении. Сначала от Жан-Пьера Фитуси, главы криминальной полиции, потом от Патрика Абрё, нового начальника группы. Легкая закуска перед основным блюдом, которое ожидало ее в дисциплинарной комиссии. А на десерт будет решение этой комиссии, которое отстранит ее от должности на неопределенный срок. Гаэль отправилась домой, чтобы поспать несколько часов. Слишком много противоречивых мыслей, угрызений совести, слишком большая усталость. В 10:00 Одри разбудила ее, вызвав снова в управление. Там был назначен брифинг. Гаэль схватила такси. С каждым днем ее все больше впечатляла эта кошмарно одетая девица, которая жила, причем так себе, только работой. На этот раз отчет был полным и детальным. Изабель Баррер родилась в Клермон-Ферране в 1965 году в зажиточной семье. С 19 века Барреры владели механическими прачечными, которые теперь распространились по всей Франции. Великолепно окончив школу, она продолжила учебу в Париже на медицинском, получила диплом в 1992 году, выбрала психиатрию. Будучи интерном в больнице Сент-Ан, она встретила Филиппа Усено, старше ее на 5 лет, за которого и вышла замуж в 1992. Разрыв, официальный развод в 2002. На первый взгляд, классический путь супружеской пары в западноевропейской столице. Любовь с первого взгляда, брак, работа, дети, потом усталость, скука, отвращение и так вплоть до разрыва. Возвращается свобода, и люди начинают жить заново, пусть позади осталось чуть больше, да и сами они постарели. Но история Четы Усено была не так проста. С юности Изабель страдала умственными расстройствами. Агрессивное поведение, скандалы в общественных местах, приставания. Ее неоднократно помещали в Maison Blanche, институт психиатрии, занимающийся больными, проживающими на северо-востоке Парижа. Во время учебы она жила недалеко от площади Сен-Жорж. Одри просмотрела отчеты специалистов. Подозревали шизофрению, параноидальные состояния, биполярное расстройство. Обычный набор, но под более острым соусом. Психотических проявлений у Изабель было не счесть. Галлюцинации, внутренние голоса, приступы агрессии. Несмотря ни на что, молодой женщине удается пройти конкурс на медицинский факультет в Париже, что само по себе похоже на чудо. В период ремиссии она встречает Усено и вводит его в заблуждение. Для психиатра у него, похоже, не слишком развито профессиональное чутье. В тот момент она сидит на нейролептиках. Только лечению она обязана тем, что не оказалась ad aeternum навечно в какой-нибудь психушке. В конце 90-х, когда она работает в клинике Поль Жиро в Вильджуифе, Усыно подал на развод. Он больше не мог выносить приступы своей спутницы. И вдруг разворот на 180 градусов. У них родился второй ребенок. Напрасные усилия. Спустя 2 года супруги расстались. Судебное решение принято. Никакого примирения. По результатам психиатрической экспертизы Усыно получил единоличную опеку над детьми. Изабель разрешили их видеть только 2 раза в месяц. В то время она уже не практиковала, а ночи проводила в основном в психиатрической клинике при префектуре полиции в 14 округе в качестве пациентки. В 2002-м ее задержали переодетой в форму нацистского офицера, у нее уже короткая стрижка и черный плащ. Чуть позже ее арестовали под окнами Филиппа. Она вопила, что он импотент и дети не его. В том же году ее застали в момент, когда она пыталась поджечь общежитие иммигрантов в 20-м округе. Она возненавидела этот парижский район после многократного пребывания в Мезон-Бланш. Адвокаты, эксперты, клиника. Семейство Баррер замяло дело. После фашизма Изабель увлекалась японской каллиграфией и отдалась своей страсти безудержно, сжигая себе глаза. В этот период она жила на улице Фубур-Дю-Тампль, оскорбляла магрибинцев и чернокожих на улице, утверждала, что она девственница, что дети не ее. Усыно купил их в Албании и проводит над ними медицинские эксперименты. В 2003 году, опустошенная, отчаявшаяся, она перерезает себе горло ножом. Ее спасают in extremis в последний момент, но голосовые связки повреждены. Теперь у нее бесцветный металлический тембр. Наконец она вернулась в Авернь и вроде бы поуспокоилась. Меньше приводов, больше пилюль. Но в 2006 году Филипп вместе с детьми погиб в автомобильной катастрофе в Греции. Изабель исчезает с радаров. Несмотря на все усилия, Одри не сумела отыскать ее следов. Ни номера социального страхования, ни единого протокола, ни активированной кредитной карты, которую можно засечь. Изабель Баррер в буквальном смысле больше не существовала. Где она лечилась, когда превратилась в Эрика Каца? Кац открыл свой кабинет в 2009-м. Одри после ночного ожидания под дверьми отель Дио не поленилась снова вернуться туда. Проверила архивы и позаимствовала кое-какие медкарты. Терять ей было нечего. Она обнаружила, что Изабель в основном работала с пациентами своего бывшего. Лишнее подтверждение скрытого смысла развития событий. Сменив пол и личность, бывшая мадам Усыно получила свой персональный катарсис. Она стала аватарой бывшего мужа. Этой метаморфозе способствовало еще одно событие. Смерть ее отца в 2008-м. Изабель разом утратила единственную моральную опору и унаследовала состояние. С этого момента ее безумие обрело полную свободу действий во всех отношениях. Продолжая складывать фрагменты в единую картину, Гаэль не отрывала глаз от стандартного антропометрического снимка, сделанного 10 лет назад во время одного из приводов. Несмотря на короткую стрижку, ее женственность не вызывала никаких сомнений. Позже черты стали жестче, пока не стали андрогинными. Кофе? Нет. Был полдень воскресенья. Гаэль и Одри молчали. Да и что нового они могли друг другу сказать? Грусть из-за глупого несчастного случая, неудовлетворенность из-за того, что они снова оказались у подножия стены, замешательство от такого количества вопросов без ответов. Что связывало Изабель Баррер и Человека-гвоздя? И о каком именно убийце шла речь? Африканском? Парижском? Почему Ан Симони стала ее пациенткой? Откуда у нее взялось еще и досье на Людовика Перно? К чему оно ей? Завлекла ли она каким-то образом Гаэль в свой кабинет? управлял ли ею кто-то из тени. Человек-гвоздь не умер. Им придется начать с нуля. Выяснить, кого имела в виду психоаналитик. Пока что не было никаких оснований подвергать сомнению результаты расследования Ирвана, которые доказывали виновность Крипо. Скорее уж следовало включить безумную докторшу в общий круг. Знала ли она Филиппа Креслера? Или одного из четырех подозреваемых, которые отождествляли себя с человеком-гвоздем, пересадив себе его костный мозг? Следствие выявило столько психов в кильватере Нганга. Помимо кучи вопросов, было еще одно обстоятельство, которое не давало покоя Гаэль. Страдание. Очень личное. Почти физическое. Сознавать, что больше года она доверялась самозванцу, а теперь выходит, что еще и женщине. И тот слушал ее, принимал ее откровения, ее исповеди, словно паук, переваривающий добычу, угодившую в его липкие сети. Проворачивая нож в ране, она прокручивала в памяти все признаки женственности, которые всегда поражали ее в Каце. Эта двойственность в лице, стоячие воротнички, которые придавали ему вид старомодного счетовода и, конечно же, скрывали следы неудавшегося самоубийства, его слишком длинные пальцы, похожие на когти хищной птицы, лишенный красок голос, казалось, никогда не знавший ни низких, ни высоких нот. Как могла она оказаться столь слепа? Эрик Кац был вылитым трансвеститом. Вот только подмена тоже оказалась подмененной. Она попыталась вообразить тайную жизнь Изабель Баррер. Закулисье ее безумия. Она представляла, как та входит в склеп семьи Усыно на кладбище в Лила, достает тела, потом извлекает из них внутренности, бальзамирует, обматывая повязками, пропитанными специальной смолой, пользуясь и своими медицинскими познаниями, и тем, что ей удалось разузнать о Древнем Египте. Гаэль представила, как та, погруженная в себя, преклоняет колени, опустившись на молельную скамеечку, после того, как открыла гробы, и так при каждом посещении. Самым ужасным было то, что сама Гаэль не так уж далеко ушла от этой чокнутой. Она тоже несколько раз оказывалась в полицейской психушке, а потом в больнице Анри Эй, в изоляторах, на кровати с престижными ремнями. А еще отец укладывал ее в самые шикарные заведения, например, в клинику Фильятинки. И что теперь? Ситуация быстро прояснилась. Одри утратила возможность продолжать расследование, а Гаэль поставили на место, то есть на обочину. Теперь она надеялась только на две вещи — возвращение старшего брата и новую катастрофу, какова бы она ни была. Страх, он как холод. Нужно двигаться, действовать, чтобы он вас не отравил. Что бы ни случилось, Гаэль готова на все.